Церковь в первые века очень интересовалась вероучением о втором пришествии Иисуса Христа. Апостолы, как мы уже видели из предыдущих бесед, верили в возможность пришествия Христа в их дни. Следующие за ними поколения продолжали эту веру блаженной надежды, считая его пришествие неминуемым. До третьего столетия не было великой перемены. Но со времен Константина эту истину начали отвергать и в конце концов совершенно отклонили. Только в течение последних 100 лет церковь опять восстановила это вероучение, хотя и сегодня имеется много противления и равнодушия. 4 причины содействовали этому положению. Во-первых, установление времени пришествия. Например, последователи Уильяма Миллера, родившегося в 1788 году, умершего в 1848 году, из штата Массачусетс, установили, что Христос должен был прийти в 1843 году. Миллениал-давнист считали, что пришествие будет в 1914 году. Многие другие устанавливали времена второго пришествия Иисуса Христа. Такая практика установления времени привела вероучение о втором пришествии к бесчестию во многих религиозных кругах. Во-вторых, о втором пришествии Христа часто также учат секты и группы, которые придерживаются причудливых, воображаемых и небиблейских вероучений. Они произвели плохую репутацию для этого вероучения, поэтому трудно убедить людей, что преподаваемые ими ереси не являются необходимой и составной частью этой истины. В-третьих, предупреждения и предрассудки удерживали многих от принятия этого вероучения. Духовное толкование этих пророчеств в течение многих столетий держало людей под своим влиянием. Людям трудно оставить традиционные взгляды и толковать Библию согласно исторических и грамматических принципов. Церковные символы и литература представляли этот взгляд неприступным. В-четвертых, невозрожденное сердце является главным противлением этого учения. Только искренно верующий может сказать: «Ей гряди скоро». Откровение 22:20. Неверующие и наглые ругатели продолжают говорить: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3:4. По причине того, что и в наше время имеется противление этой истины, посмотрим на важность этого вероучения. Важность вероучения. Многое указывает на важность истины второго пришествия Христа. Во-первых, второе пришествие занимает важное место в Писании. Это действительный факт, что оно занимает много места в Писании. Несмотря на то, что первое и второе пришествие в ветхозаветных пророчествах настолько соединены, что трудно представить определенное обетование относительно второго пришествия, но имеются некоторые места Писания, которые ясно говорят о нем. Например, Иов в книге Иов в 19 главе 25 стихе говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». В книге пророка Захарии в 14 главе 4 стихе читаем: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку». В Новом Завете эта истина упоминается больше 300 раз. Целые главы посвящены этому предмету, как Матфея 24 и 25 глава, Марка 13 глава, Луки 21 глава, сравните первое послание Коринфянам 15 главу. Некоторые книги посвящены этому предмету, как 1 Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам и Откровение. Можно истинно сказать, что каждый писатель Нового Завета говорит о втором пришествии Христа. И если мы примем всякий прообраз, выражение и ссылку, мы можем сказать, что каждая книга Нового Завета говорит об этой истине. Во-вторых, второе пришествие – ключ к Писанию. Мы часто говорим о молитве и способном учению Духе как ключах к пониманию Слова Божия. Но к этому необходимо добавить, что признание фундаментального характера вероучения о втором пришествии Христа является также ключом к Писанию. Мы соглашаемся с некоторыми богословами, которые считают, что многие библейские догматы, постановления, обетования и прообразы можно полностью понять только в свете вероучения о втором пришествии. Возьмем для примера библейское вероучение. Христос – пророк, священник и царь. Никто не может надлежаще понять его царственную должность без признания истины второго пришествия. Спасение представлено в трех временах – прошлом, настоящем и будущем. Но трудно представить взгляд о будущем спасении без веры в его пришествие. Учение апостола Иоанна о двух воскресениях представить игру слов без рассматриваемой истины. Завет Давида делается необъяснимым для опровергающего истину во второго пришествия Христа. Многие прообразы Писания теряют свои привлекательные свойства, если не рассматривается в свете Христова пришествия. Времена Ноя и Лота делаются просто фактами древней истории, если они не имеют прообразного значения. Великие события в жизни Авраама, Исаака и слуги и Ревеки не символизируют Отца, Сына, Духа Святого и Церковь, если опровергается рассматриваемая истина. Мы можем упомянуть, что суббота потеряет свое прообразное значение без признания этой истины. Подобное можно сказать о многих обетованиях и постановлениях, как крещение и вечере Господне, которые потеряют свое значение, если отвергнем истину пришествия Христа. В-третьих, второе пришествие Христа – надежда Церкви. По Писанию ни смерть, ни обетование мира не является надеждой верующего, а второе пришествие Иисуса. Апостол Павел написал: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» Титу 2.13. Апостол Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». 1 Петра 1.3, сравни 2 Петра 3 главу с 9 по 13 стих. И апостол Иоанн сказал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». 1 Иоанна 3 глава 2 и 3 стихи. Определенно, это великая надежда Церкви, достойна нашего внимания и принятия. В-четвертых, второе пришествие – побуждение к библейскому христианству. Искренняя вера в эту истину имеет дело с ортодоксальностью, ибо имеющие эту надежду интеллектуально и сердечно никогда не отрицали божественность Христа и не опровергали боговдохновение Библии или отрекались от веры, однажды преподанной святым. Но это не все. Принятие этой истины также включает самоочищение. 1 Иоанна 3 глава 3 стих и 2 Петра 3 глава 11 стих. Эта истина вдохновляет бодрствование и постоянство. Матфея 24 глава 44 стих, 1 Фессалоникийцам 5 глава 6 стих, 1 Иоанна 2 глава 28 стих. Она побуждает отступников веры вернуться назад. Римлянам 13 глава с 11 по 12 стих. Она представляет предупреждение безбожным. 2 Фессалоникийцам 1 глава 7 по 10 стих. И она опора во время печали и несчастья. Иакова 5 глава 7 стих. Послание к евреям 10 глава с 35 по 37 стих. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 18 стих. Ясно, что блаженное упование было побуждением для христиан первых веков. Люди, которые слышали Христа, что Он опять придет, не могли опять обольститься привлекательностью мира. Они ожидали Его пришествия, жили для Него, старались привести других ко Христу и к надежде Его пришествия. Пятое. Второе пришествие Христа имеет заметный эффект на наше служение. Надежда на пришествие Господа имеет заметный эффект на наше служение Христу. Писание представляет нам через обетование и перспективы Его пришествия величайший стимул для служения. Матфея 24 глава 45 по 51 стих, Луки 19 глава 13 стих, 2 послание Коринфянам 5 глава 10 стих, 1 Коринфянам 3 глава с 11 по 15. В нем открывается нам божественная цель и программа служения. Деяния апостолов 1 глава 8 стих, 15 глава с 13 по 18, послание к римлянам 11 глава с 22 по 32 стих. И тогда эта истина представляет основание для эффектного призыва, для принятия Христа и посвящения жизни для Бога. Римлянам 13 глава с 11 по 12 стих и 2 послание Фессалоникийцам 1 глава 7 по 10 стих. На основании всего сказанного, исповедание символа веры, основа грядущем Христе, было очень важным для верующих. Аминь.